Когда бы вы так замечательно не слушали, то я был просто, был бы неуместен здесь. Огромное вам спасибо. Вот, и еще, ну, что я могу сказать? Я понимаю, что, я понимаю, что обычно, да, вот когда так тепло встречают, еще что-то поют. Ну, а я говорю, то есть я мог бы это сделать, но я все-таки наступаю на горло собственной песни и говорю, ну, все-таки, да, все-таки спеть еще что-нибудь, хоть что. Или стихотворение. Хорошо. Хорошо. Ну, тоже такой библейский, что Симон и Андрей называется. Так светилась вода под огромной луной. Море было настолько ранимо, что Андрей произнес: «И в такую-то ночь нам на лов выходить не грешно ли?» И вздохнул, и почувствовал пряность летучего легкого дыма и в изломах одежд тяжело проступившую соль. Братья тихо к воде подошли, и неслышный челнок оттолкнули, но по глади недвижной скользя продолжали на небо глядеть. Между тем, как протяжные искры срывались и в море пытливом тонули, в галилейский простор погружая безбрежную звездную сеть. В окружении звезд, в бездыханности невыносимое одиночество зрело и так подступало к груди, что Андрей вопрошал, не вернуться ли к берегу, Симон. Но ответствовал брат: «Нет, еще не пора. Погоди, до неблизкой зари тишина нараспев нарастала, как не смежились веки, так и не разомкнулись уста, лишь наполнив сердца, братья вышли на берег устало, не печалясь о том, что рыбацкая лодка пуста. Будет свет и улов, и на то будет слово Господне, и вручатся ключи от заоблачных райских ворот, ибо небом вовеки любим, ибо Богу доступен сегодня только тот, кто не чудо, но Божьего шепота ждет».